На одном из молодежных общений в Киеве еще при жизни Николай Георгиевич Батурин говорил проповедь, и в этой проповеди были призывы к благовестию. Хотя еще совсем близки были эти разгоны, собрания. Освободились только узники, вот выходили из тюрем последние уже. Но еще народу Божьему так трудно верилось, что наступает другой период в жизни церкви. Время для труда благовестия, время для евангелизации. И вот на этом общении, оно тоже было окружено милицией, но Николай Георгиевич открыто призывал: «Молодежь, готовьтесь к благовестию, скоро откроются двери, нужно много Евангелия, нужно много благовестников, которые пошли бы по всем этим дорогам, селениям, деревням». Вот уже прошли немалые годы, да, братья и сестры, с 89-го. Уже мы вкусили и плоды от этого труда, и радуемся, что наши церкви пополнились не только из рядов вот, детей верующих родителей, а много пришло из мира, и какая слава Господу за это. У нас и сейчас будет также звучать вот доклад Александр Иванович Бублик. Будет говорить о следующих годах служения братства 90-е по 2000-й год. Место Священного Писания прочитаю. Псалом 104, с 1 по 5 стихи. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа». Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. 1990 год по 2000 – это новая, можно сказать, эпоха времени жизни на этой земле. Это не только новая эпоха в церкви перемены, это перемены в государстве, перемены в мире. Слово Божие говорит: «Просите, и дано будет вам». Вы знаете, это время, когда Бог ответил на молитвы народа своего. Некоторые люди говорят так: раньше было лучше, чем сейчас. Но я думаю, что те, кто застал период тот и застал этот период, тем проще делать вывод, лучше или не лучше. Но люди как думают: когда у меня штрафовали, отбирали, конфисковывали, ну, я чем-то был полезен для Бога, сердце мое горело, меня считали врагом народа этого, и поэтому мне деваться некуда было, я жил среди верующих людей, и, кажется, все было хорошо, вместе со всеми жил и работал, и трудился. Наступило время, новое время, когда тебя уже никто не гонит и не говорит тебе: ты враг народа. Нет, стали верующих людей везде приглашать. Говорят: вы как раз самые нужные люди. И стали приглашать везде в свои организации, кружки, давать им посты. Пожалуйста, работайте, трудитесь, поднимайте наш народ. И вы знаете, это прошло новое обольщение. С одной стороны, стала свобода проповеди Евангелия. С другой стороны, новое обольщение. Слово Божие говорит так: Господь испытывает все сердца. Если будешь искать Его, то найдешь Его. А Даниил пишет так на последнее время. Говорит о том, что люди, чтущие Бога своего, усилятся и будут действовать, а поступающих нечестиво он привлечет себе лестью. Это сказано о сатане, он привлечет себе лестью. И вот мы живем сегодня в это время новой эпохи, время свободы. И вы знаете, и мы по-разному употребляем это время свободы. Кто куда направляет, кто что хочет, а Господь испытывает наши сердца. Одни, знаете, начали употреблять усилия для благовестия, потому что открылось время, дана возможность, люди просили, и Бог послал эту милость. А другие попали под обольщение. Обольщение, открылись границы. Можно ехать куда хочешь, весь мир перед тобою. Зачем проповедовать? И многие люди собрались и уехали. Уехали от этого благословения, которое просили, от ответов, собрались и уехали на Запад. Кто куда? Устраивать свою жизнь. Бог там некоторым дал пробуждение. Они сегодня пытаются также служить Богу, устраивать также служение, как в наших церквах. Слава Богу, Бог из всего делает свое благословение. Но я хочу сказать, братья и сестры, о том, что время сегодня другое. Время, о чем мы мечтали, чтобы была свобода проповеди Евангелия. Прослушаю вчерашний период, последний период до 80-го года. Он был, знаете, чем особенным? Особенным тем, что усиливались гонения, и все чаще и чаще говорили, не будет свободы проповеди Евангелия. А церковь все больше и больше молилась о том, чтобы Бог исполнил свое слово, которое сказано, и будет проповедано Евангелие Царству во свидетельство всем народам, и тогда придет. И говорили, будет свобода проповеди Евангелия. И вот наступила эта свобода проповеди Евангелия. Если кто внимателен, наблюдали за событиями, что происходило в этом мире, 25 декабря 1990 года был отменен указ или постановление о религиозных культах. Это постановление просуществовало больше 60 лет. По этому постановлению многих людей замучили, конфисковывали, обыски, штрафы, тюрьмы. Оно не давало, можно сказать, свободы проповеди Евангелия. И вот теперь без содействия рук человеческих, казалось бы, без того, чтобы кто-то, знаете, какая-то революция произошла, еще что-нибудь, на 25 декабря, в день праздника рождения Иисуса Христа, это постановление отменили. Наступила свобода проповеди Евангелия. Вы знаете, я думаю о том, что когда мы молились, и церковь просила о том, чтобы Бог послал эту свободу проповеди Евангелия, никто не мечтал разваливать коммунизм или атеизм. Просили о том, чтобы Бог просто исполнил слово свое о свободе проповеди Евангелия. Просили о том, чтобы выстоять и устоять, и сохранить верность Богу. А Бог сделал гораздо больше, о чем просили, или мечтали, или думали. Без всякой войны развалился коммунизм. Сегодня вспоминает о нем, как о том далеком горизонте, к которому шли-шли и не дошли. Братья и сестры, Бог силен и сегодня. Он и сегодня готов отвечать на молитвы народа своего. И те, которые старались исполнять волю Господню, Бог им благословил. Очень многие поехали на миссионерские точки служения, посвящали свою юность, молодость для служения Богу. За эти 10 лет наше братство выросло больше, чем на 20 тысяч. И вы знаете, организовывались массы церквей новых. Если нам посмотреть, в годы гонения в нашей области было где-то 25-27 церквей, то уже к 2000 году у нас уже было больше 50 церквей. В два раза увеличилось. Только в одном городе Ростове-на-Дону за эти 10 лет было построено еще два новых молитвенных дома, где начали собираться. По области открывались новые и новые церкви, потому что те, кто жаждал, кто просили, они получили, и трудились, и благовествовали, и успех был. 1991 года в городе Алма-Ате, Казахстан, была первая конференция по благовестию. У нас она сейчас проходит ежегодно, проходила всегда она в январе месяце, многолюдная, полная. А тогда собралось человек 60, проводил Евгений Кифорович и Яков Григорьевич. Об этом, на этой конференции мне тоже пришлось быть. Была очень простая, несколько часов конференции, помолились. Поставили перед собой задачу расширять дело Господне, проповедовать Евангелие. Распределили места, где кому нужно было ехать, куда трудиться, где были просьбы, и поехали на благовестие. На нашу ростовскую группу выпало посетить город Карши. И второе – это Узбекистан, и второе – это в Алма-Атинском объединении, это Казахстан, Каскелен. Группа нас 8 человек, мы выехали, попросили благословения в церкви и приехали туда, в Карши. Там верующих церкви не было, это областной город. Но церкви там не было, и верующих не было ни одного члена церкви. Нам дали один адрес. Это человек один, Авель его звали, из Света, которые уже где-то посещали собрание. Мама верующая у Светы. И они пожелали, чтобы их посетили. И вот мы туда приехали, начали проводить там богослужение. Вы знаете, первое собрание проходило у нас в четвертом этаже у нас. Было очень жарко, люди пришли. Ну, кто может знает, Узбекистан, это жара 40 градусов. Собралась, знаете, почти полная квартира. И в первый день Господь дал благословение. Люди стали обращаться к Богу. На второй день мы собрались, чтобы провести собрание на улице, говорим, потому что в комнате невозможно. Помню, как Саша Харитонов с мегафоном ходил понад многоэтажными домами и приглашал людей на эти богослужения. Вы знаете, что мы обратили внимание? Началось движение по этой улице, но никто не останавливался на том месте, где назначено собрание. Люди все еще боялись. Вот. Но Бог дал милость. Остановили человека, началась беседа, завязалась, люди вокруг нас собрались. Собрание шло где-то полтора часа, а после этого пригласили склонить колени, кто желает помолиться Богу. Нас удивило то, что народ склонился на колени, и были покаяния, и Бог давал рождение свыше. В первую неделю, в воскресенье, мы совершили крещение двоим, брату и сестре, Авелю и Свету. Все шло очень хорошо, нормально. На вторую неделю нас постигли в новгонение, нашу группу арестовали. Вот, до 2 часов ночи нас там держали, допрашивали, кое-кого били. Вот, но то, о чем говорили, этот опыт, который имела церковь уже ходатайствовать, переживать за своих, держать как-то в виду, он очень хорошо сработал. И в эту же ночь начали поступать звонки, телеграммы и отпустили эту группу. Но в это время уже провели обыски, вот, провели, подбирали литературу, кому-то предупредили. Но, что удивительно, не имея опыта никакого, люди, которые в это время уже обратились к Богу, и было около 10 человек, они все единодушно пришли к зданию милиции для того, чтобы ходатайствовать за тех, кого забрали. Вы знаете, это было первое, можно сказать, боевое крещение. Со следующей недели у нас было уже всякое благовестие под присмотром властей и под разгоном. Но на следующую неделю мы еще 2 крестили. И так там образовалась церковь, 4 человека и человек 12 приближенных. Мы передали эту группу в Ташкентскую церковь. Вечерю совершали тоже в окружении милиции. Вот. Но Бог благословил. По сей день эта церковь живет и радуется. И благодарит Бога, растет, и многие души обращаются к Богу. Я хочу сказать, братья и сестры, наступило то время, когда народ с жаждой слушал Слово Божие. Не так, как сегодня. Если нам в 80-е годы снилось, что будет свобода проповеди Евангелия, и мы думали, может быть, это иллюзия, а может, это действительно Бог открывал. Некоторые братья откровенно говорили, будет свобода проповеди Евангелия, готовьтесь. То с 90-х годов наступила эта свобода проповеди Евангелия. Начали проповедовать везде, где могли. На переулках, в городе, устраивали большие эволюционные собрания. И вы знаете, никто не препятствовал. Раздавали 1000 Евангелий, 1000, литературы не хватило. И тогда вот многие люди употребили усилия для того, чтобы прославился Бог. Организовывались курсы библейские, организовывались курсы другие, для того, чтобы возвеличилось имя Господне, и многие души обращались к Господу. В этот момент, когда начались занятия по благовестию и конференции, где люди приезжали уже готовые для того, чтобы переселиться в любое место и поехать в любое место для проповеди Евангелия. И вот за счет этого и было большое благословение. Я хочу сказать, братья и сестры, в это же самое время открылись еще двери, сюда хлынуло все, все учения, все религии, снялся занавес железный, и сюда пошло всякое обольщение на наш народ. Сильно стали рекламировать экстрасенсов, колдунов и всех остальных там магов, особенно, кто может помнить те моменты, Кашпировский, Чумак. Они и по телевизору, и везде, и всюду где-то проповедовали свое. И люди, которые увлекались этим, они становились невосприимчивы к Слову Господнему. Отсюда появились новые проблемы. Депрессия, непонимание, тупики, пустота в сердцах людей. И люди потихонечку, знаете, смешались. И стало все как будто бы все стали религиозные, но без Бога. Братья и сестры, у нас сегодня с вами великая задача осталась. Проповедь Евангелия на первом месте. И пусть Бог благословит нас, чтобы мы могли совершать это служение во имя Господне, с дерзновением, уповая на Него. Господь и сегодня испытывает все сердца. За это десятилетие прошло у нас 2 съезда. Первый съезд был у нас, это второй съезд был с 16-18 октября в городе Тулы. На нем принялось решение. Вопрос регистрации церквей братства решает только общебратский съезд. И вы знаете, когда принялось это решение, можно сказать, на наше братство, давление регистрации снято. Сейчас пытаются всех церкви регистрировать, всех заставляют. Наше братство никто пока не трогает. Это победа Господня. Бог положил на сердце принять такое решение. На третьем съезде, который был 8-10 октября 1997 года, тоже в Туле, было принято или утверждено вероучение евангельских христиан-баптистов. По этому вероучению Бог и благословляет нас, и мы трудимся и совершаем служение. Вот так Бог благословлял эти 10 лет. Я хочу сказать, братья и сестры, есть нам за что прославить нашего Бога. Есть на что. Написано: «Славьте Господа, пойте Ему, призывайте имя Его». Хвалитесь именем Его святым. Если нам посмотреть сегодня на все, что соделал Господь, и можно сказать, откуда бралась сила? Люди неопытные, не имеющие каких-то образований, смогли проповедовать Евангелие так, что массы людей обращались к Богу. Сегодня у нас время продолжается, время свободы. Вы знаете, последние десятилетия, о нем будет говорить дальше брат, но я хотел бы сказать только вот о чем. Тоже есть свои обольщения. Обольщение электроникой. Обольщение богатством. Обольщение жить для себя. Я бы хотел, чтобы вы знали, все братья и сестры, что мы вошли в новое время, и Господь тоже испытывает сердца. И одни усиляются служить Богу, другие обольщаются и теряют общение с Богом, испытывают ту же самую пустоту. Кто что выбрал? Мне бы хотелось спросить, братья и сестры, а что выбрали вы? Что выбрал я? Что мне ближе по сердцу? Бог, который исполняет свои обещания, который слышит молитвы и отвечает, или обольщение? Что мне интересует больше, развлечение или служение Богу? Это зависит от вас. Каждого, к чему прилепилось сердце. Пусть Бог благословит нас сегодня, чтобы у нас была не эта цель – построить самый хороший дом, приобрести самую хорошую машину, купить самый лучший компьютер, узнать все, но забыть Бога. Бог не препятствует нам иметь дома, иметь работу, совершать труд на этой земле, но Бог хочет нас благословить и приготовит нас к вечности. Достоин Бог нашей славы, чести и поклонения. Я не имею возможности больше сегодня держать время во внимание вас. Но мне бы очень хотелось, братья и сестры, чтобы в наше время, смотря на пройденный путь, мы бы не сказали, что раньше было лучше. Что дороже в очах Господних? Тогда, когда у тебя отнимают, или когда ты добровольно отдаешь? Что дороже, братья и сестры? Добровольная жертва всегда было дороже, всегда ценнее. Поэтому я хочу сказать, сегодня лучше, братья и сестры. Сегодня лучше, потому что Господь уже даровал нам ответы на многие просьбы и молитвы. Потому что мы имеем уже опыт упования на Бога. И лучше тем, что мне никто не отымает, и у меня право добровольно отдать, что я хочу. На это нужно также употребить усилия, чтобы жертва Богу была добровольная, словословие было от сердца, но не вынужденное. Сегодня есть та же самая возможность проповедовать Евангелие и в электричках, и в автобусах, и на площадях, и на улицах, и переселяться на новые места служения, и ездить по другим городам, от дома к дому нести Евангелие. И дал бы Бог нам возревновать об этом и трудиться во имя Господне, чтобы и дальше продолжилась свобода. Знаете, Бог открыл свободу проповеди Евангелия, и Он ее закроет. Он открыл двери благодати, двери, когда может всякий грешник прийти к Богу, и Он ее закроет, другой никто не закроет. Но все же я хочу сказать, и в этом вопросе немало зависит от нас, от Церкви Господней. О чем мы просим, о чем помышляем, что мы и ждем. И мне хотелось бы опять напомнить: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Пусть благословит вас Бог. Аминь.